Братья и сестры, уже время приблизилось для того, чтобы нам начать служение наше. То, для чего мы собрались вот эти дни сюда, это вместе прославить нашего Господа за то, что мы являемся детьми Его, за то, что Он благословил служение благовествования. И еще здесь получить от Господа и силу, и направление, загореться вот этим желанием благовествовать людям о спасении. Это призыв Божий, который запечатлен сегодня у нас вот на этой стене, на этой вывеске. Я прочитаю из первого Паралипоменон не только вот это выражение. «Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его». Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Мы были на съезде совсем недавно, и там большое слово было, оно будет скоро опубликовано, и будем мы все читать о поклонении Господу. Братья и сестры, мы тоже пришли для того, чтобы поклониться пред лицом Господа. Мы вчера уже прославляли Его, и сегодня, слава Богу, хор готов для того, чтобы прославить имя Божие. Но будем не забывать и того, что вместе с тем, что мы имеем вот это направление от Господа и повеление прославлять Его, мы еще имеем другое повеление – свидетельствовать людям об имени Божьем, о спасении, которое имя Божие с собою несет. И поэтому вот то, что у нас запечатлено здесь перед лицом нашим, благовествуйте изо дня в день спасение Его, чтобы оно имело место в наших сердцах, чтобы мы не только помнили, но на практике это могли бы осуществлять. В нашем объединении за прошедший год приняли крещение 139 душ. 139. Это, можно сказать, большая церковь. Нет, простите, братья и сестры. Я прочитал немного другие цифры. 191 человек. Вместе с теми полями благовестия, где трудятся наши братья, 191 человек приняли. Почти 200 человек. У нас вот здесь церковь ближайшая, которая строит вот этот дом молитвы, у них примерно такое же количество. 200 членов сейчас церкви. А в общем, в нашем братстве приняли крещение за прошедший год, не вот этот год, потому что еще неизвестно цифры. 2281 человек. 2281. Это большая цифра. Это больше, чем наша область. В нашей области чуть побольше 1500 человек. Так что, друзья, будем благодарить Господа нашего за те души, которые уже спасены Господом. Мы будем молить Господа о том, чтобы Он употребил бы нас для этого служения, благовествования, для того, чтобы мы помнили каждый день, изо дня в день, о том, что нам это необходимо делать. Мы попросим Господа на то, чтобы Он благословил и сегодняшнее наше это общение. Встанем, помолимся Ему.